Глава 13. Ночь. Овраг. «Не нравится мне эта ночь», — сказала волчица. Гости уже все разошлись. Геральф и его подруга стояли у окна своей спальни на втором этаже. Шторы были раздвинуты, свет не зажигали. Плечом к плечу в темноте они вглядывались в сумрак парка. Вдалеке у закрытых ворот мелькали серые тени. Кажется, что-то волновало догов. Послышался отрывистый звук, вроде кваканье жабы. Одна из собак жалобно взвыла. Невидимый стражник прикрикнул: «Тихо!» В неспокойном небе с боем пробивалась луна. Она то исчезала, то вновь появлялась сутолоки рваных всклокоченных туч. Казалось, там, в вышине, некие неведомые силы сошлись в жестокой и безмолвной битве. «Очень мне не нравится эта ночь», — повторила волчица. «Мне тоже», — сказал Геральф, — «и карлик мне этот не понравился. Надо было послать проследить за ним, зря этого не сделал». «Прикажи усилить стражу, волк, пожалуйста. А Хрога направь к Фернеру. Пусть будет у него в комнате». Геральф пошел распорядиться, она осталась стоять у окна. Ее золотистые глаза всматривались туда, за ворота, где начинался крутой спуск к озеру. Коротко заржала лошадь в конюшне, и снова настала тишина. Волчица посмотрела в бурное небо, потом уставилась в слишком тихую тьму, накрывшую парк. Каждый нерв ее напрягся, как струна. «Я тебя чую», — прошептала она сквозь зубы. «Я чую тебя, ведьма». Ей было не страшно. Дрожь, пробежавшая по ее телу, была иной природы. Предстояла битва. Она предчувствовала битву не на жизнь, а на смерть. И не сказать, чтобы это ей было не по вкусу. Геральт все не возвращался, она вышла из спальни и поднялась наверх, в комнате под крышей. Подошла к двери Фернера. Приложила к ней руку, она не могла решиться постучать. Зачем лишний раз наталкиваться на упрямое враждебное молчание мальчика? Зачем самой напрашиваться на эту муку? Ибо это была мука. Она поклялась себе проявлять терпение, но... До чего же долго это тянулось? Сколько недель, сколько месяцев ждать, пока он научится ей улыбаться? Пока он примет ее ласку, пока потянется к ней? А пока суд да дело, она готова была на все, лишь бы он остался у нее. Никто его у нее не отнимет. Только через ее труп. Брит не стала подниматься к замку по дороге, а полезла прямо по скалам, к кустарнику, пригибаясь до земли, юркой, как ночной зверек. Добравшись до стены, она задержалась, укрывшись за купой колючих кустов, и поскребла ногтями землю. Земля промерзла, и пришлось прокопать довольно глубоко, чтобы добраться до мягкой, сохранившей тепло почвы и найти то, что она искала. Конечно, она могла неделями обходиться без пищи, но в эту ночь, несомненно, понадобятся силы. Много сил. Она проглотила несколько червяков и горсть зарывшихся в землю насекомых. Она не боялась ни стражи, ни собак, ни Геральфа, но очень опасалась волчицы. Эта слишком красивая женщина однажды уже взяла над ней верх, провела ее с дьявольской хитростью, и Брит угадывала в ней решимость, несравнимую с обычной. На десерт она угостилась уже впавшим в спячку жуком, который смачно хрустел на зубах, и двинулась вдоль стены. Добравшись до ворот, сквозь решетку заглянула в парк. Свет в доме нигде не горел, но Брит не нуждалась в нем. Она, не видя, угадывала стоящую окна пару. «А вот и ты, моя красотка. Жди. Я скоро». Хальфред не соврал. Послышался легкий топот, и два огромных дога галопом подлетели к воротам, остановились и зарычали. Шерсть у них на загривках ощетинилась. Конечно, на любого другого они залаяли бы во весь голос, но с Брит обстояло дело иначе. той, что заставляет умолкнуть волков, ничего не стоит усмирить собак. Она просунула голову между прутьями и издала какой-то жуткий хриплый звук, от которого доги попятились назад метра на три. Один прижал уши и поджал хвост, а другой жалобно взвыл. «Тихо!» — прикрикнул из темноты мужской голос. «Правильно. Тихо!» — вполголоса подтвердила Брит, и собаки еще отступили. Можно было подумать, что они ступают по яйцам. Так они старались ужаться и стушеваться. «Извините, мы не знали. Ошибка вышла». Съежившись, огромные псы прижались к подножью сосны. Они бы и вскарабкались на нее, если бы могли. Вскоре в доме отворилась дверь, вышел Геральф, закрыл ее за собой и пошел в обход здания. Брит подождала, пока он скроется за углом. У окна осталась одна волчица. «Я иду к тебе, моя красотка. Иду». Собаки теперь поскуливали под деревом и самым жалким образом крутились на месте, словно ловя себя за хвост. «Что это с вами?» — спросил страж. «Грозы никакой нет. Чего вы напугались-то?» Прежде ему не случалось видеть, чтобы собаки вели себя подобным образом. Он вышел из своего укрытия и с ружьем на изготовку направился к воротам. «Есть тут кто?» «Да», — отозвалась Брит и шагнула вперед, чтобы оказаться на виду. «Чего тебе, старая? Что, у нас тут сегодня парад уродов, что ли?» Брит мысленно оценивала положение. Путь ей преграждали запертые ворота, по ту сторону ворот находился страж, у которого был ключ. Ворот он ей не откроет и ключа не даст. Итак, вопрос. Как переместить ключ с той стороны ворот на эту? И ответ. Переместив всего сторожа вместе с ключом. Напрашивался следующий вопрос. Как протащить мужчину весом в 130 килограммов сквозь решетку, расстояние между прутьями которой 20 сантиметров? На этот вопрос у Брит был простой и исчерпывающий ответ. Тянуть посильнее. «Вот, возьмите-ка», — сказала она и просунула руку между прутьями, словно собираясь что-то дать. У стража не возникло никаких опасений. Да из чего мужчине в расцвете сил, к тому же вооруженному, опасаться дряхлой, скрюченной старушонки? Он опустил ружье и подошел. «Что это?» — спросил он. «А вот что», — ответила колдунья. Тут она ухватила несчастного за волосы, оторвала от земли, потянула на себя, протаскивая между прутьями, как протаскивают белье между валами отжимательного катка. И когда через несколько секунд страж оказался по эту сторону ворот, он был на совесть отжат и мертв. «Жаль, но так уж вышло», — сказала Брит. Ей не пришлось даже брать ключ. Она пролезла в проем между раздвинутыми телом сторожа прутьями и быстрым шагом направилась к замку. Один из догов, укрывшихся за деревом, высунул было нос, когда она проходила, но тут же спрятался обратно. Волчица стояла на лестничной площадке перед своей спальней и как раз собиралась туда войти, когда услышала, что внизу открылась дверь. Геральф и Хрог, конечно же. Она шагнула к перилам предупредить Хрога, чтобы не шумел, входя к фермеру, который наверняка уже спит. Вообще-то она не так уж и удивилась, увидев у подножья лестницы Брит. Она это ожидала. Удивила ее только невероятная дерзость старухи. Как она сюда пробралась? И на что рассчитывает? Как собирается в одиночку забрать ребенка, отбиться от стражи и уйти? Волчица смотрела сверху вниз на эту черную, гримасничающую тварь. В таком ракурсе она выглядела совсем маленькой и приплюснутой. «Чего тебе надо?» — спросила она. Она могла бы закричать, позвать на помощь, но не сделала этого. Нельзя было допустить, чтобы фермер проснулся и что-нибудь заподозрил, и потом пришло время биться. И не волчица звать на помощь, когда перед ней враг. «Ребенка», — сказала Брит, — «давай сюда ребенка». Волчица не снизошла до ответа. Она смотрела на противницу свысока, в прямом и переносном смысле. «Возьми его. Попробуй», — казалось, говорила она, — «иди и возьми, если сможешь». Удивительно было видеть, до какой степени могут быть не схожи два человеческих существа. Наверху — волчица, высокая, прекрасная, вызывающе надменная. И внизу — колдунья, черная, скрюченная, похожая на чудовищное насекомое, которое заползло в дом, и надо раздавить его, пока оно не забралось в комнаты. Брит одолела одну ступеньку, вторую, третью, и остановилась лишь на повороте лестницы. Чуть передохнула и продолжила свое медленное, упорное восхождение, не сводя глаз с волчицы. «Еще шаг, старая ведьма», — подумала та, — «так двину тебя ногой, что ты полетишь с лестницы и сломаешь себе шею». Колдунья поднялась еще на ступеньку, снова приостановилась, а потом проделала совершенно неожиданную штуку, смысл которой волчица поняла слишком поздно. Она приложила руки к животу, в котором мучительно забурчала, потом вроде как рыгнула, перекосилась, словно в рот ей попало что-то горькое, надула щеки и плюнула. Липкая красно-бурая слюна вылетела, как снаряд, и угодила волчице в угол левого глаза. Плевок завис на миг, потом медленно сполз по щеке. Волчица вскинула руку, чтобы стереть его. Лицо ее исказилось от бешенства. Такое унижение. «Ты заплатишь мне за это жизнью. Чтобы такое черное, уродливое ничтожество посмело плюнуть в лицо волчице». Но она сразу почувствовала, что уязвлено не только ее самолюбие. Сперва невыносимая боль парализовала всю голову, до самых плеч, как будто от сильного удара. Потом эта боль сосредоточилась там, где ее коснулась ядовитая слюна. Глаз, щеку, ладонь жгло, как огнем. Белая шелковистая кожа волчицы, которую она каждый день умощала редкостными притирками, нежная кожа, к которой Геральф любил прикасаться губами, которую любовно гладил кончиками пальцев, покраснела, пошла пузырями, потрескалась, словно от концентрированной кислоты. Плевок Брит въедался в нее, сжег, проникал все глубже, она ничего не могла с этим поделать. Волчица удержалась от крика. Ребенок спал всего в нескольких метрах. «Что ты мне сделала, ведьма?» — прошипела она сквозь зубы. Для нее не могло быть ужаснее удара, чем оказаться изуродованной. А происходило именно это. Ей казалось, что невидимые когти впились ей в глаз и в щеку, вонзаются все глубже, все дальше, так что ей уже никогда не исцелиться. Она сорвала с плеч шаль и зажала ею рану. «Что ты мне сделала, сука?» Бешенство заставило ее забыть всякую осторожность. Она шагнула вперед и с размаху ударила Брит ногой в голову с такой силой, что колдунья опрокинулась. Дряхлое тело скатилось, подскакивая по ступенькам, и распласталось изломанное у подножья лестницы. Волчица подумала, что она и впрямь разбилась. Но не так-то легко было покончить с Брит. Она поднялась, пошатываясь, и вновь начала взбираться вверх. Волчица похолодела. Эта тварь, подбирающаяся все ближе, неужели она непобедима? Бессмертна, может быть? Несмотря на боль и ужас, у нее мелькнула дикая мысль. «Если бы я рассекла ее надвое, какая половина снова пошла бы на меня, верхняя или нижняя? Наверное, обе». Часть перил на площадке расшаталась. Геральф периодически замечал, надо приказать Хрогу починить. Волчица вспомнила об этом. Страх придал ей сил, она вцепилась в толстый деревянный брус с одного конца и рванула. С ужасающим треском и скрежетом кусок перил отломился. Она занесла над головой это импровизированное оружие и обрушила его на упорно приближающуюся Брит. не слишком приятно получать удар в висок тяжелым обломком дубовых перил. И Брит это совсем не понравилось. Шея у нее покривилась, в черепе что-то хрустнуло. Но на этот раз она не упала. Шатаясь, она продолжила подниматься. Когда до волчицы оставалось едва ли больше метра, она остановилась. Снова в животе у нее зловеще забурчало, лицо скривилось в гримасе. «Нет!» — крикнула волчица. «Нет!» Плевок угодил ей под колено. И от боли она едва устояла. Ей казалось, что вся нога горит в огне. Она отбросила обломок перил и, не раздумывая, прыгнула на Брит, которая уже снова надувала щеки. И обе покатились вниз по лестнице. Сцепившись в жестокой схватке, они не замечали боли, ударяясь о ступени. Они осыпали бранью, царапали, кусали, душили друг друга. Силы у них были равны. И дело кончилось бы смертью обеих, если бы входная дверь не открылась и не вошли Геральф, Хрок и два недоумевающих стражника. Волчица увидела их и взглядом взмолилась: «Убейте ее скорее!» Но противницы так тесно сплелись, что нельзя было стрелять в одну, не рискуя попасть в другую. Геральф опомнился первым. Он выхватил кинжал из-за пояса ближайшего стражника и бросился к дерущимся. Брит была сверху, он ударил ее в спину и ударил еще 5-10 раз, с каждым разом все яростнее, она все не ослабляла хватку. «Убей ее!» — простонала волчица. Последний удар стал решающим. Лезвие кинжала пронзило колдунью насквозь, оцарапав грудь волчицы. Только тогда Брит разжала руки. Волчица высвободилась, вся дрожа от ужаса и отвращения, бросилась в объятия Геральфа. «Это дьявол!» — всхлипывала она. «Сам дьявол!» «Ну все уже, все!» — сказал он, прижимая ее к себе. «Все кончилось. Она мертва». Хальфорд и Бьорн с самого ухода Брит не обменялись ни словом. Они сидели за скалой, спина к спине, и ждали. По совету колдуньи они подсунули себе под одежду по половине оставленного ею лоскута, и средство это оказалось чудодейственным. Благодатное тепло сразу распространилось у них по всему телу, до самых кончиков пальцев. Какой бы лютый мороз ни трещал кругом им, сидящим неподвижно в ледяной ночи, было уютно, как у жаркого огня. Но так было только первое время. Тепло стало убывать, остывать. И вот... «Мне холодно», — сказал Хальфред. «По-моему, лоскут больше не греет». «И со мной то же самое», — подтвердил Бьорн. Перемена была настолько явной, что оба, не смея высказать это вслух, подумали одно. С Брит что-то случилось. Они встали, некоторое время пытаясь согреться, топая ногами, но очень скоро мороз пробился под одежду, они не могли унять дрожь. «Да что она там делает?» — сказал Бьорн. «Мы так до утра не доживем». Хальфорду совсем не улыбалось возвращаться в замок, откуда он с таким облегчением унес ноги. Но что еще оставалось делать? Они подождали еще немного, потом, решившись, стали подниматься на холм. Они уже видели впереди ворота, когда те вдруг распахнулись. В разрыве облаков показалась луна и четко высветила двух всадников, уезжавших из парка. Бьорн едва успел схватить Хальфорда в охапку и соскочить с ним в придорожный ров. «Смотрите!» — прошептал карлик. «Вон, на второй лошади!» Что-то продолговатое, завязанное в мешок, лежало поперек седла. Лошадь заржала. Она шарахалась из стороны в сторону, взбрыкивала, пытаясь освободиться от своей ноши. Шла она как-то боком, словно у нее слишком много ног, и она путается, куда какую ставить. Собаки заходили с истеричным лаем. «Бригитта», — простонал Хальфред. Двое всадников не мешкали. Едва за ними закрылись ворота, они пришпорили коней и поскакали по дороге, уходящей в лес. «Я пойду за ними», — сказал Хальфред. «Хочу выяснить, куда они ее везут. Может быть, она еще жива». Первым побуждением Бьорна было удержать его, но он тут же передумал. Без Брит у них не было ни единого шанса вызволить Бриско. «Хорошо», — сказал он, — «ступайте. Постарайтесь узнать, что с ней сделали, и возвращайтесь скорее. Я буду ждать вас тут». Хальфорд трусил между двумя стенами высоких елей, с узлом в руке и скрипкой, зажатой под мышкой, и он менее всего походил на лихого авантюриста. Но отвага пылала в нем, и непоколебима была решимость все силы положить, чтобы отыскать Бригитту. Чем дальше он бежал, тем явственнее ощущал в себе какое-то никогда еще не испытанное чувство, что-то новое и небывалое, некое вдохновение. Как будто его одинокая жизнь вдруг предстала ему во всей своей тщете. А в эту ночь ему был дарован шанс разом наверстать потерянные годы, когда он думал только о себе. Бригитта колдунья? В 3 раза, а то и больше старше его? Да ну и что? Она была единственным существом, о котором ему в кои-то веки довелось заботиться, и за которую он волновался. Вот почему он жизнь за нее отдать готов. Пусть она и пожирательница крыс. Он найдет ее, где бы она ни была, и позаботится о ней. Обезумевшая луна и тучи галопом неслись по небу над его головой, придавали, как ему казалось, подобающую героическую окраску его предприятию. И он бежал. И бежал долго, не останавливаясь. Потом впереди на дороге увидел их, 2 всадников, едущих обратно. Он спрятался за деревом и затаил дыхание. Груза на 2-й лошади больше не было. «Бригитта, куда они тебя упрятали?» Он побежал быстрее, не теряя из виду следы копыт на промерзшей грязи. Ему больше не было холодно, наоборот, он весь горел. Потому ли, что бежал? Или, может быть, это Бригитта снова грела его? «Я иду к тебе», — сказал он вслух, — «иду, Бригитта». И побежал еще быстрее. Внезапно следы исчезли, он повернул обратно и скоро нашел их. Следы сворачивали в лес. Он пошел по ним по бездорожью, где ноги то вязли во мху, то цеплялись за корни и скользкие камни. Под деревьями было темно, ничего не разглядишь. Он споткнулся, упал, подвернул запястье, да так больно, что чуть не потерял сознание, а потом внезапно увидел, что он у цели. Прямо перед ним зиял черной пастью обрывистый овраг. «Они бросили тебя туда? Варвары! Как они посмели бросить тебя туда? Подожди, Бригитта, я иду. Я иду тебе на помощь». С этой стороны спуститься было невозможно. Но, может быть, другой склон? Он долго шел в обход и, наконец, рискнул. Он съезжал по осыпи, перескакивал по скалам, не выпуская из рук свой узел и скрипку. 10 раз чуть не сломал себе шею. «В кои-то веки оно и к лучшему, что я маленький», — думал он. «Падать не так высоко». На дне оврага под ним захрустело, словно он ступал по сухим веткам или... Да, похоже на то, по костям. Он наклонился, подобрал одну на ощупь. Так и есть кость. Должно быть, какие-нибудь звери срывались во враг и погибали. Вот все и объяснилось. Разве что... Мысли у него в голове метались и путались. Вот этот белый, гладкий череп с пустыми глазницами. Разве у какого-нибудь зверя может быть такой? А вон тот другой? А этот? И вон еще? От ужаса каждый волосок у него встал дыбом. Он был один живой, а вокруг 10 мертвецов. «Бригитта!» — крикнул он, и от стен оврага отдалось «Гита, Гита!». Он стал шарить среди костей, сам себе поражаясь. Ему бы в этот час лежать в своей теплой мягкой постели, слушать, как потрескивают в печке дрова, и не знать иных забот, кроме как с 1 или 2 яйцами пожарить завтра бекон. А он вместо этого глухой ночью ворошит скелеты в каком-то жутком овраге в чужой стране. «Бригитта!» — позвал он. «Гита, Гита!» — откликнулся овраг. А потом он увидел ее, вернее, увидел мешок. Около него уже шевелилась какая-то тень. Собака? Дикая кошка? Волк? Какой-нибудь еще более опасный зверь? Да ему было все равно. «Геть, кыш, «Пшел вон!» — закричал он, и зверь бросился на утек. В мешке ничто не шевелилось. Он подбежал, упал на колени. Дрожащими пальцами развязал веревку, и первым, что он увидел, были волосы. Не вмятина в черепе, а волосы. Мягкие, как у старенькой бабушки. Такие тонкие, реденькие. Он осторожно сдвинул ниже край мешка, освободив голову. В лице ничего не дрогнуло. Глаза, ноздри, губы — все было сомкнуто, бело и неподвижно. «Бригитта!» — прошептал человечек. «Это я, Хальфред. Ну, скажи что-нибудь. Открой глаза!» Мешок был слишком велик для изувеченного тела. Хальфред нащупал его сквозь ткань, и вот уже под рукой ничего. Вот она и вся, с головы до пят. «Господи, какая же она маленькая!» — подумал он. Пока она была живой и сильной, она казалась больше, но теперь предстала в своем истинном виде. Маленькая хрупкая старушка. «Бригитта», — повторил карлик, бережно взяв ее лицо в ладони. «Это я, Хальфред. Посмотри на меня. Скажи что-нибудь». Ему показалось, что веки чуть заметно пошевелились. Дрогнули и разомкнулись почти прозрачные губы. «Скажи что-нибудь», — повторил Хальфред. «Хс», — сказала Бригитта и испустила дух. Бьорн во рву отчаянно мерз, у него зуб на зуб не попадал от холода, его предположение перерастало в уверенность. Раз лоскут больше не греет, значит, Брит мертва. «Она не хотела ехать», — вспоминал он. «Это я ее заставил». Она, должно быть, предчувствовала, что здесь ее ждет конец. На чужбине, далеко от малой земли. А я ее вынудил поехать. Я ее погубил. А Хальфред? Хоть бы он вернулся, а? Мог ведь он и попасть им в лапы, а жалости они не знают. За воротами, теперь запертыми, ходили дозором два стражника. Собаки молчали, но без сомнения оставались где-то поблизости. Как добраться до Бриско при таком положении вещей? Бьорн видел теперь, каким все это было безумием. С самого начала он во всем положился на колдунью. Не взял ни оружия, ни людей, раз она так велела. И вот теперь, когда ее больше нет, он один, чуть живой, помощи ждать ниоткуда. И что делать, непонятно. Сидеть на месте и ждать Хальфреда? Нечего было и думать. Если не двигаться, скоро сморит сон, от которого не пробуждается. Уйти? Куда? Он будет схвачен или замерзнет насмерть, прежде чем выберется из владений Геральфа. Да и как это уйти? Бросить Хальфреда на произвол судьбы? Уйти от Бриско, который здесь совсем рядом? Пробраться в замок? Учитывая высоту стены и усиленную охрану, затея практически безнадежная. Все равно, что прямо отдаться им в руки. А что они с ним сделают, если схватят? Вернуться на Малую Землю без Бриско было бы горько, но вообще не вернуться еще того горше. Сельма, Алекс. Они ждут его, он им нужен. Так всевозможные решения оказывались одно другого хуже. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким несчастным и беспомощным, и таким замерзшим. Бьорн был не из тех, кто взывает к небесам. Всю жизнь до похищения Бриско он полагался на свои сильные руки, на свое мужество и на человеческий разум. Но здесь и сейчас ни от чего этого помощи ждать не приходилось. Он поднял глаза к небу, где по-прежнему в дикой пляске неслись тучи, и поручил себя его покровительству. Потом, сам толком не зная, что собирается предпринять, выбрался из рва. Идти по открытой местности он постерегся и двинулся, не ведая о том, тем же путем, что и Брит, через скалы и кустарник. Добравшись до стены и прикинув на глаз ее высоту, он вынужден был признать очевидное — с голыми руками ее не преодолеть. Он пошел вдоль стены, туда, где с задней стороны парка к ней подступал лес. Его надежда найти дерево, с которого можно было бы перелезть на стену, не оправдалась. Деревья начинали слишком далеко. Но он пошарил в подлеске и нашел то, что надо. Длинный крепкий сук, обломавшийся, видимо, под тяжестью снега или от ветра. Он подтащил этот сук к стене, прислонил к ней и полез. Руки и ноги закоченели, и каждое движение причиняло боль. Мерзлая кора словно заживо сдирала кожу с ладоней и колен. С вершины сука он дотянулся до гребня стены, ухватился за него и, к собственному удивлению, довольно легко взобрался наверх. Теперь стал вопрос. А дальше? Спрыгнуть в парк? Это значило пойти на последнюю крайность, отрезав себе путь к отступлению. Шансы пробраться к Бриско, забрать его и бежать даже минимальными назвать было нельзя. Бьюр накинул взглядом темную громаду замка. Высоко под крышей в маленьком окошке теплился огонек, словно знак. Бриско. Он не сомневался, Бриско там. Там его сын. И само собой решилось. Он спрыгнет в парк и будь что будет. Умом он понимал, что делать этого не следует, но что-то куда более сильное толкало его вперед. «Если я туда не пойду», — билось у него в голове, «как потом жить с предательством на совести?» Бриско, должно быть, сказали, что я ему не отец, но в его детской душе я им все еще остаюсь, я уверен. Я знаю. Я должен идти к нему. Это сильнее меня. Сильнее всех доводов рассудка. Он мысленно попросил Сельму Алекса простить его за то, что он сейчас сделает, и стал потихоньку сползать со стены в парк, примериваясь, как бы спрыгнуть с наименьшей высоты. Его остановил приглушенный вскрик. «Что вы делаете? Стойте!» Он замер на месте и посмотрел в сторону леса, откуда донесся голос. Из-под ели показалась приземистая фигурка. «Хальфред? Это вы?» «Я. Слезайте оттуда! Надо уходить!» «Нет, Хальфред. Я вижу свет в одном окошке. Там Бриско. Я должен идти туда». «Да вы с ума сошли!» «Брит погибла. Они бросили ее во враг, полный скелетов. Я ее видел. Вы тоже туда хотите? Слезайте, вам говорят». Человечек говорил уверенно и твердо. Казалось, испытание, которое он пережил, преобразило его. Он вскарабкался по приставленному к стене суку и протянул коротенькие ручки, словно готовясь подхватить Бьорна. «Слезайте, я сказал! Не сходите с ума!» «Вам не понять, — сказал Бьорн, — я должен идти. Я не могу иначе, а вы уходите. Встретимся на Малой Земле». «Да нигде мы не встретимся», — рявкнул Хальфред. «Они убьют вас и сбросят во враг. На Малой Земле вас ждут. Забыли? Жену-то с сыном пожалеете. Какого черта?» Бьорн не знал, что сказать. Сердце у него разрывалось пополам. Как бы он ни поступил, все равно разорвется. Хальфред, вытянувшись изо всех сил, достал таки до него и, исчерпав все доводы, взял его руку и крепко сжал. Некоторое время они оставались в этом положении, безмолвные и неподвижные. Потом карлик снова заговорил, на сей раз тихо и мягко. «Бьорн, если вы туда пойдете, вы погубите себя, а его потеряете уже навсегда. Да вы и сами это понимаете. Послушайте меня. Слезайте со стены. Ну же, давайте». Бьорн в последний раз поглядел на огонек свечи в том окошке. В глазах стояли слезы, мешая смотреть. Да, он решился уйти. Но он не уйдет, не подав хотя бы знака. Пусть Бриско, по крайней мере, знает, что отец не бросил его. «Сейчас уйду», — сказал он Хальфреду, — «вы правы. Я иду». Потом он набрал побольше воздуха и закричал, что было мочи, не страшась всполошить замок и его обитателей. «Бриско!» Протяжный жалобный зов разорвал ночную тишину. «Бриско!» Залаяли собаки. «Тише!» — взмолился Хальфред. «Перестаньте, пошли!» Только тогда Бьорн соскочил со стены, и оба бегом кинулись в лес. Скрывшись под деревьями, они пустились на утек и бежали без оглядки, пока совсем не выбились из сил и не уверились, что их уже не догонят. Еле переводя дух, они повалились у подножья большой ели. Бьорн был немного как пьяный, давал о себе знать опьянение уцелевшего, то, что ощущает человек, пройдя по краю пропасти. Я остался жив. Однако к этому примешивалось другое чувство, тяжелое, трудноопределимое. Чувство, что он что-то упустил, как-то сплоховал. Он повиновался голосу разума, но, боже правый, до чего же горьким оказалось повиновение. «Я хочу сказать вам спасибо, Хальфред», — сказал он, когда немного отдышался. «Думаю, вы спасли мне жизнь». «Я тоже так думаю», — отвечал Хальфред. «И я хочу поблагодарить вас за то, что вы дали мне такую возможность. До нынешнего дня я никогда никому не спасал жизнь, а это очень приятное ощущение, можете мне поверить». «Поистине, что поистине?» «Поистине, сегодня ночью я сам себя не узнаю». Только тут Бьорн заметил, что в облике человечка что-то не так. «Вы потеряли свое Хардангерфеле?» «Да, во враге». «Но не беда, если честно. Вы хоть раз слышали, чтобы кто-нибудь играл хуже меня?» Брисков шел к себе с тяжелым сердцем. От песенки про Сани Йона, такой знакомый и милый, на него нахлынула ностальгия. Ему хотелось остаться внизу и еще послушать, но Геральф заставил умолкнуть маленького музыканта. А потом и вовсе прогнал. А волчица снова подошла к дверям, но не позвала его, как в первый раз. «Подойди поближе, а наоборот, уже поздно. Иди спать». Он зажег свечку у маленького окошка, уходящего на зады. Лег, укутавшись в одеяло. С тех пор, как его похитили, он стал много спать. Сон был его прибежищем, страной забвения, где ничего не гнетет. Разбудил его какой-то шум, удары, приглушенные вскрики. Похоже было, что на лестнице какая-то драка. Он испугался и не решился выглянуть. Немного погодя, пришел Хрок и сел сторожить, как и в первую ночь. «Что это был за шум?» — спросил Бриско. «Да ничего», — отозвался страж. «Просто жирный Рорик напился и буянил на лестнице. Спи». Совсем уже поздно ночью Бриско приснилось, что отец его зовет. «Бриско! Бриско!» Два раза. Это был далекий зов, протяжный крик любви и отчаяния, прорвавший туманы его сна. Он проснулся, как встрепанный, и увидел, что Хрок мирно спит на своем стуле. Он встал с постели. Свеча почти совсем догорела. Он выглянул в окно, выходящее на парк. Там где-то лаяли собаки. Потом подошел к маленькому окошку в задней стене. Отсюда только и видно было, что темные вершины елей, качающиеся на ветру. Он снова улегся, а голос отца все еще отдавался у него в голове и в сердце.